Глава 25. Первый чертеж. Утром Александр Колокольцев велел денщикам поставить вверх дном катку. На нее положили сорванную дверь от японского сарая. При тишине и мягком утреннем солнце Путятин присел к новому столу. «Пишите», — велел он Можайскому, — «длина судна 77 футов». Сколько было на Диане чертежей разных судов, больших и малых, расчетов теоретических, и все погибло. Приходится все здесь делать самим. Адмирал диктовал измерения по памяти. Он задал ширину, длину и углубление и просил сделать чертежи и расчеты, определить центр тяжести. Еще в непросохшей книге лейтенанта стал листать страницы, разыскивая справки. Лисовский стоял подле адмирала и ждал, когда тот оторвется от дела, что-то желая объяснить. По его знаку штурман Ёлкин развернул лист александрийской бумаги. Адмирал увидел перенесенный карандашом на бумагу чертеж шхуны «Опыт». Капитан, объясняя, согнулся и опустился локтем на стол. Путятин выпил чашку горячего зеленого чая и взялся обеими руками за знакомый чертеж из журнала «Морской сборник». «Проект хорош, но это шхуна гоночная, а нам надо брать команду и груз, вооружаться орудиями. Это яхта прогулочная для легких и приятных путешествий». «Вот и хорошо, что она быстроходна», — сказал Ёлкин. «Наша цель — построить ходкое судно, которое могло пройти, прорвав блокаду, и достичь устья Амура. А что ж нам, по-вашему, строить линейный корабль?» Путятин терпеливо выслушал. «Размеры шхуны против проекта мы изменим, чтобы взять артиллерию», — заговорил адмирал. 8 орудий, продовольствие на 3 месяца, ширину придется довести до... Как, господа, чтобы судно было ходким, высота мачт...» Путятин всегда советовался, казалось, часто колебался, всех выслушивал, но решал по-своему. Ударил барабан, и мимо адмиральского палаццо по лугу промаршировала стройная шеренга матросов. Как всегда, утренние занятия начали с маршировки. Алексей Сибирцев покрикивал, отдавая команды, Сибирцев в форме, с кортиком и палашом наголо. Потом он выстроил колонну и стал прогонять ее быстрым шагом, бегом, парадным шагом и походным шагом. Рассыпал ее цепь. Рота разбилась на взводы и отделения. Унтер-офицеры закричали по всему лугу. Началось повторение ружейных приемов. Алексей Николаевич назначен был с другими офицерами подготовлять вооруженные колонны к пешему переходу с полной выкладкой в хэда. Вид отрядов должен был производить впечатление полного порядка и воинственности. Офицерам велено было сосчитать уцелевшее оружие, патроны, просмотреть одежду, обувь, безоружным дать палаши и пики. Сейчас на отмелях и на дорогах, на небольшом лугу и на улице деревни всюду видны отряды матросов. Трудно поверить, что такая масса людей могла уместиться на сравнительно небольшом судне. Никогда не думал Алексей Николаевич, что экипаж Дианы на суше выглядит так внушительно. Сибирцев не знал, как докладывать о неприятном происшествии. Когда рота моряков начала маршировку, едва поднялась с отмели на берег, как один из матросов упал. Отряд прошел дальше, а матрос лежал, тужас, и пытаясь подняться. Японцы вышли из дома и смотрели с любопытством, видимо, полагая, что так по какой-то причине приказано этому Иебису. «Тюхин пьян, Алексей Николаевич!» Осмотрев матроса, сказал фельдшер и, наклоняясь к матросу, спросил, «Ты где ночью был?» «В казарме!» — едва плетя языком, отвечал матрос. Сибирцев велел унтер-офицеру и двум матросам взять мертвецки пьяного моряка. «А ну, встать!» — приказал Сибирцев. Матрос поднялся, качаясь меж товарищей. — Куда его теперь, ваше благородие? — спросил унтер-офицер. — Окатить водой? «Водой окатить и пороть», — ответил Сибирцев. «С кем ты пил?» — спросил он матроса. Тюхин молчал. «Наверное, с японцем, ваше благородие», — сказал Маслов. «Люди и хлеба не дадут, а вино найдется», — подтвердил Соловьев. «А ну, поставьте мне его на ноги как следует». «Можно отвезти его?» — спросил Маслов, стараясь поставить пьяного поудобнее. «Выкупайте его. И к боцману, к Ивану Теренчу». «Что за безобразие? Что за безобразие? Господа, господа!» — удивлялся адмирал, получив донесение, и заходил по своему палацу. «Мы же в чужой стране!» «Пороть его не надо», — сказал Лисовский. «Протрезвеет, скажите унтер-офицеру. Пусть объявит, что я буду наказывать сам. Он 3 дня подождет и подумает, подлец». Путятин полагал, что лучше сразу его выбрать, но спорить с капитаном не стал. Нельзя со всеми и бесконечно спорить, смягчать все эти страсти. Надо и уступать, и отстраняться. Тем более, что Степан Степаныч дока по этой части. Нет, решительно нет, нельзя жить моряку на суше. Чего только не пришлось выслушать вчера адмиралу по возвращении своего неудачного плавания. Хотя все живы, здоровы, горевали, что погибла Диана. Некоторые строили планы и предавались недисциплинированным фантазиям. И тут же сыпались жалобы, упреки, претензии. Какую чушь пришлось разбирать? Старый крестьянин принес в первый день небольшую бочку из железа, сделанную очень аккуратно и чисто вымытую. «Это суп варить!» Решил тогда кок и показал знаками, что из этой бочки будут кушать. Старик кивал головой утвердительно. Пришедшие с ним японцы закивали головами. — Все ясно теперь, спасибо, — сказал матрос Сизов. Японцы поклонились и ушли. На другой день Эгава прислал в подарок живого петуха, повар его зарезал, ощипал и выпотрошил, налил в бочонок воды и поставил на костер. Прибежали японцы. Старик, принесший бочку, стал жаром объяснять что-то повару, но тот не понимал. Японец тогда выплеснул из бочки воду вместе с петухом и оттолкнул матроса в грудь. «Да ты что?» — рассердился повар. «Я тебе за это, знаешь?» Он схватил старика за ворот, но тот отбился. «Постой, постой, ребята!» — кинулся разнимать их адмиральский денщик Витл. Японец расстегнул штаны и при всех помочился в бочку. Поднялась ругань. Дело дошло до драки. Прибежал вахтенный офицер. Так и тащишь на себе всю жизнь тяжелый груз с нашими людьми. Сетовал подавленный всей этой бестолчью адмирал. Японцы так ясно вам объяснили, что бочка не для варки пищи, а для испражнений, — говорил Ефим Васильевич денщикам. Да как же вы не поняли? Я понял, — отвечал повар. Я еще тебя спрашивал. Обратился он к приглашенному на разбор дела японцу. «Мол, варить и кушать из нее! Еще показал тебе, что будем хлебать из нее!» А ты кивал головой и соглашался. «Они всегда кивают головой, чтобы им не говорили», — заметил фельдшер. «Нет, брат, это тебе даром не пройдет. Издеваться не смей. Чего он себе позволил-то, Ефим Васильевич? Какие штуки?» «Отец...» Хэйбэй при этом разговоре вежливо кивал головой, как бы соглашаясь со всем, и улыбался. «Вот, улыбается! А вон какой фонарь мне под глаз вчера подвесил!» — жаловался повар. Старик показал себе под глаз и опять поклонился, улыбаясь. Он желал прежде всего вежливости и уважения даже при разборе этого дела, где он был совершенно прав и напрасно обижен Эбису, а ударил невольно по горячности, и к разбору дела это не должно относиться. Старик уверял, что принес солдатам путятина бочку, чтобы они опорожнялись в нее, а не ходили по окрестностям. «Зачем же вы головами кивали?» — спрашивал Букреев. «Я видел тоже. Он спросил, мол, для варки это...» «Ваше высокоблагородие, Степан Степанович, помойной бочки для гаженья они дали петуха варить». «Это же грех. За это их избить», — говорили матросы. «Они кивают головой утвердительно, когда даже не согласны», — вмешался Можайский. «За это надо стариков сыпать. А у нас поля маленькие, и наши крестьяне хотели содержимое бочки отвезти на огород. Может быть, хорошее удобрение? — Знаете, ваши солдаты флота очень большие ростом, — объяснил Татноский, — и они много едят. Наши японцы едят мало. Мы удивляемся. Ёлкин покраснел до ушей. Японец показывал на него, объясняя, какой вот он, к примеру, большой и толстый, и как, конечно, много надо ему кушать, и нужна посуда большая. — Японцы, как видите, говорят об этом вполне серьезно, — сказал Лисовский. — Это для них такой же предмет разговора, как и любой другой. Они очень сожалеют, что так получилось. Расходитесь, братцы, и больше ко мне с этим не подходите. Завтра мы выступаем. — Как мы уже говорили, это невозможно, — отвечал Татноский. — Зовите Дайкана Эгава. Дайкан после гибели Дианы, возвратившийся в Миосима вместе с Путятиным и Накамура Томея, побеседовал с отцом Хайбэя. Старик не только хороший рыбак, но и плотник, и лодочный мастер. Дайкан велел его сыну собраться в дорогу, сказал, что все плотники из всех деревень будут собраны и посланы на работу в Хэда. Дайкан прошел в палаццо. Он предлагал перевести весь экипаж Дианы в джонках, уверяя, что это быстрее и проще, и что все труды и заботы по переходу морем японцы берут на себя. Лисовский отвечал, что джонки никуда не годятся, это дрянь, а не суда. Вы нас уже один раз выручили своими джонками, и с нас хватит. Тяжести, мешки с грузами, фальконет, пожалуйста, доставляйте в Хэда на джонках. Мы дадим своих надежных людей сопровождать грузы. Это наши плотники и мастера, а мы пойдем пешком. У нас все готово. 100 сапожников перечинили всю обувь. А ваши моряки до тех пор не будут настоящими, пока вы не откажетесь от старого устройства судов. Пока у вас суеверие решают все, а не астрономия и навигация. А вы повезете нас на корытах из предрассудков, опасаясь, что мы оскверним вашу Токайдо. Да и шли же по ней, шли. Чего ж вам еще? Прецедент имеется, и все. Эгава ответил, что в старину у японцев киль делали, называл его продольной костью дракона, но правительство запретило строить килевые суда, чтобы не было измены, когда моряки уплывают в другое государство. Карандашов стал объяснять Эгава, что нужен лес для постройки стапеля, лес для распиливания на доски и обшивки, брусья для бимсов, кривые крупные сосновые штуки для шпангоутов, потребует собрать плотников и кузнецов. Наши плотники, которые прибудут в Хэда на джонках, пусть совсем там ознакомятся. Покажите им места, где будем строить судно. Фудзи-сан не отпускает их, — говорила Фуми. Пусть живут у нас, — так сказала Фудзи-сан. Фудзи-сан рассердилась, правда, — спрашивала Фуми у Петрухи. — О, Фудзи, вот чуть не потонули, — отвечал Петруха. А утром, знаешь, мы уйдем. Утром на одной из жонок в Хэда отправился с грузом унтер-офицер Авакумов. С ним 5 матросов. Янка Берзень, Василий Букреев, японец Киселев, Маточкин и младший плотник Анисим Дементьев. Остальные готовы к пешему переходу. Черная лента из 600 человек, построенных по 3 в ряд, заняла огромное пространство от берега до главной дороги. Ждали адмирала и штаба, уже вынесли знамя. Вышли Путятин и Накамура Томея со свитами. Послышалась протяжная и торжественная команда, и в воздухе сверкнул обнаженный палаш капитана. Его команда прокатилась по рядам, как эхо в лесу, повторяла с молодыми офицерами. Раздалась новая, короткая и резкая команда. Все 600 эбисы, словно один человек, четко звякнув, повернулись, ударил барабан, заиграла труба, и вся эта узкая, по 3 в ряд масса людей зашагала. Черные колонны матросов с оружием и ранцами, и скатками шинелей или мешками выходили на Токайдо. Несмотря на множество полицейских, отгонявших посторонних, проводить эбису на выходе из Миосима и на перекрестке у выхода на дорогу Токайдо собралось много народу из всех деревень. Заметно было, что японцы жалели уходящих. За недолгие дни, что пожили тут матросы, люди привыкли к ним, втянулись в новую многостороннюю жизнь, хотя, бывало, и ссорились с пришельцами. Но, несмотря на поборы, конфискации продовольствия, порки, все строгости и требования чиновников, таинственные ночные события, о которых упоминать боялись. Жаль было, что уходит Эбису, мелькнуло что-то иное. Показалось, что людям можно жить не только так, как жили всегда. Сизоф увидел Фуми и словно его толкнуло в грудь. Он не знал, как смотреть на нее, и ослаб, теряя осанку. Гордо взглянуть, как и следовало матросу в таких случаях, и закрутить ус, пройти козырем. Она коротенькая и некрасивая сейчас, полусогнутая в своем бедном халате, с подушечкой на спине, которая хитро придумана, скрывала всю ее гибкость. Черноватое лицо с широкими крепкими скулами, сама как каменная, сейчас бессердечная, замкнутая и далекая, почтительно кланявшаяся всем, поклонившаяся ему, Петрухе, мол, до свидания, спасибо. Петруха почувствовал, что ему жалко эту японку. Ему, лихому матросу, всегда охотно кидавшемуся туда, где опасность или противник, еще не были знакомы боли и сочувствия кому-либо из женщин, с которыми приходилось встречаться. «Спасибо вам!» — так понял он ее покорный взгляд и поклон без тени насмешки, упрека и гордости, с какой проводил его своя питерская, рижская или ревельская. Хэйбэй долго смотрел на Эбису, а потом пошел за ними. Попадут ли они в плен к англичанам? Попадет ли в плен или нет этот высокий Петруха к англичанам, когда отправится на корабле обратно? — подумал Хэйбэй. Синие колонны меж ровных гладких полей уже на Токайдо, и чертежи унесли. Песни больше никто не запоет, никто не замарширует под барабанный бой. Село Миосима, казалось, опустело. Скоро и Хэйбэй уедет на работу в Хэда, строить там корабль вместе с Эбису. Хэйбэй забрался на холм и пошел обратно. «О майо росяно путятин!» — громко запел он. «О майо росяно путятин! Йоно кадзини! Дайди на токаро! Но рисут это папа-папа, папа-па!» «Эй ты, путятин русский! Из-за ветра морского потерял и побросал ты свое важное сокровище!» Это песни японских рыбаков, спасавших путятина, услышаны автором в 1969 году в городе Фудзи под горой Фудзияма на месте бывшей деревни Сангенья.